Алло? Ну что тебе надо, ебаный ты козел, блядь, чтоб ты, сука, усрался, алло ты. Дядя Саш. Ты чё к деду доебался, скажи мне, а? Александр... Что тебе надо? Александр, здравствуйте. Чё ты деду доебался, скажи мне? Это с радиостанции. Ты скажи мне это слово, чё ты к деду доебался? Чё ты деда хочешь? Ну поговорить с вами. Ну что, да нахуй ты мне всрался? Ты понимаешь такое слово, что нахуй ты мне всрался? Ой, иди, все их однолеток там с ними разговаривают. Ну нахуй ты мне нужен? Ты чё, русского слова не понимаешь? Дядя Саша, ну зачем так ругаться? Ты чё, русского слова не понимаешь? Пошёл нахуй, не видал? А что вы так ругаетесь? Ну чё ты строишь себя, долбайло? Ёлки-палки! Ты прекрати сюда звонить-то, ёбаный ты козёл! Александр, здравствуйте. Да пошёл бы ты нахуй! Почему? Тебе как ещё точнее сказать? Как тебе еще точнее сказать? Какой я тебе Александр? А кто вы мне? Засранец ты. Алло? Дядя Саша. Так какой я тебе нахуй дядя Саша? Что ты, блядь, пиздишь? Когда ты перестанешь сюда звонить? Алло? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А дядю Сашу позовите, пожалуйста. Костя, ты что ли? Да, я. А кто это звонит? Костя, Костя. Ладно, перестань трепаться, не Костя. А кто это? А вы кто это? Это Костя. Ага, Костя. Сколько лет, Костя, ну-ка скажи. Много. Ну-ка скажи, сколько. Неважно, Саша позови ты. А, нету Саши. А где он? А? А где он? Нет, а ушел. Где? Куда? Далеко. А. Отсюда не видать. А почему он так сегодня ругался на меня? Значит, заслужил, наверное. Нет, неправда, зачем? А как вас зовут? Никак меня не зовут. А вы на рынок пойдете арбузы продавать? Нет, не продаю арбузы. А что? А мне не надо продавать, покупать их, продавать. Так. Я так зарабатываю хорошо. О, а что вы будете делать? На меня работать будете? Нет, я не работаю. А ну ладно, пока. Пока не звоните, его дома нет, не будет сегодня. До пока. Свидания. До свидания. Алло. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Вы мне тот узнали? Же голос. Вы меня узнали? Тот нет? Же голос, тот же голос, тот же смех. Какой узнала. Никакого смеха и и голос какой? И тот же голос, который звонил вот недавно. Почему? А, ну я вам как-то звонил, да, однажды, не так давно. А, да. Вы это сегодня другой звонил уже. А? Кто сегодня звонил? Ну, другой, значит, звонил кто-то. А что хотели? А ничего у них, так же, как вы хотели, так они хотели. А точно, я голос сейчас узнал у вас, да. На днях вы звонили, да? Ну да, вы еще говорили, что вам... Что? Красивый, да? Да, вы говорили, что красивый голос. Ага. Да, говорил, точно говорил, ага, что красивый голос и сам красивый. Ну, дядь Саша нет, сегодня не будет. Да, а что, он себя плохо чувствует? Так что, молодой человек, да. Так что, пожалуйста, не звоните, хорошо? А, ну хорошо, извините тогда. Пожалуйста, до свидания. Алло. Ебать, тебе некому. Что, Алёха? Ты чё, Алёха? Говори, что тебе надо. Ну, я хотел вот спросить, вы самого... Мудак ебаный. Тебе чё, делать нехуй? Ну, почему матом ругаешь? Так и говори, блядь, сосрать. Иди подсели. Алло, добрый вечер. Или ну, день? Ты что, ебаный рот? Тебе делать нехуй, ты же заебал этими звонками. Почему? Какой хуй? Ты мне ровесник, что ли? Да. Ты мне всрал.